Глава 24. Таир. «Ты общаешься с этой девушкой?» — поинтересовался Таир, когда их машина отъехала от здания школы. Ему не нравилась мысль, что Света знала об их отношениях с Оксаной и специально подстроила эту встречу. Ведь ее смс-ка пришла так неожиданно, что он даже подумал, что у жены что-то случилось. Но все оказалось куда прозаичнее. В его голове все еще стоял ее взгляд и голос, которым она поздравила его и его жену с пополнением. Хотелось остановить эту чертову машину, выйти и поговорить с ней. Но он не мог. Вчера, со словами Света о ее беременности, в нем что-то щелкнуло, что-то поставило жирную точку в их отношениях с Оксаной. И как бы он ни хотел, ему ребенок был дороже, чем любимая женщина. Он вспомнил ее слова накануне, как она говорила, что ее чувства к ребенку будут всегда важнее, чем он или кто-либо другой. Теперь он прекрасно понимал ее. «Не особо, но она мне нравится. Они в школе хорошо отзываются, и как человек, мне кажется, она хороший. Почему бы и нет? А тебе она не понравилась?» От вопроса Светланы его словно ударили. «Девушка как девушка», — тихо проговорил он и снова отвернулся к окну. Он очень надеялся, что Оксана не согласится на предложение его жены и не приедет к ним в гости. Сейчас в голове была только одна мысль — как бы сделать так, чтобы они больше не общались, ведь это ни к чему хорошему не приведет. И ведь во всем этом виноват он сам. «Ты какой-то расстроенный. Что-то случилось?» «Нет, наоборот. Парни нашли того бухгалтера, который меня подставил». «Ты это серьезно?» Света проговорила это с восторгом в голосе. Только вот Таир не был этому рад. Наоборот, все зашло в тупик. Если бы она была жива, то тогда был бы другой разговор. Эта женщина могла бы выдать ему заказчика, но теперь сложилась действительно безвыходная ситуация. «Это значит, что с тебя снимается арест, и все возвращается на круги своя? Таир, да это же прекрасно!» «Нет. Пока ничего никуда не возвращается. С меня ничего не сняли, расследование еще ведется. Скорее всего, это только усугубило все. «Таир, ты должен найти того, кто постоянно переходит тебе дорогу. У нас теперь будет ребенок, и мы должны его защитить. Я не хочу жить и постоянно в страхе оглядываться». В голосе Светы промелькнуло беспокойство, и Таир обернулся к ней, прижал к себе ближе и поцеловал в висок. «Я знаю. Я сделаю все, чтобы вы были в безопасности. Просто нужно немного подождать». «Я готова ждать сколько угодно, только чтобы ты был рядом». И вот ему бы сейчас нужно было порадоваться и наслаждаться этим моментом счастья. Но выходило все наоборот. Его никак не оставляло чувство, что все еще только начинается. Те пожары и подстава с бумагами — это только цветочки. Он проверил всех своих людей на вшивость, и все поголовно прошли проверку. А человек, который хочет его уничтожить, владеет всей информацией, чтобы Таира в любой момент растоптать. Только вот почему-то тот играет с ним в кошки-мышки и постоянно дразнит. Свет права. Он должен всеми силами защитить ее и их ребенка. Они не поехали в ресторан, как изначально хотела Света. Заказав готовую еду, они поехали домой. Решили, что этот вечер проведут в семейном кругу перед телевизором. Таир уже забыл, когда он в последний раз смотрел телевизор. Но выбранная женой комедия даже немного развеселила его и подняла настроение, несмотря на то, что в голове постоянно мелькали не особо радужные мысли. Света уснула прямо на его руках на середине фильма, но он не стал ее будить, а просто продолжил смотреть фильм. Сейчас он по-другому взглянул на свою спящую жену. Она была красивой. Своими прохладными и шершавыми пальцами он прошелся по ее лицу, шее, груди и, спустившись вниз, положил ладонь на живот. Сейчас внутри нее зарождалась жизнь, которая носила частичку его. Время бежит быстро, и совсем скоро он станет отцом. Мог ли он когда-нибудь подумать, что станет достойным слова «папа»? Нет, конечно. С его-то образом жизни это было, кажется, невозможным. В мыслях возникал образ женщины с большим животом, который ей так шел. И тут же думал о другой, которая все это время не покидала его. А как выглядела Оксана, когда была беременной? Ей тоже шел такой же большой живот. Он, подобно мазохисту, представлял на месте своей жены не ту, которую сейчас держал на руках, а Оксану. Представлял, как бы они жили вместе и воспитывали их собственных детей. Но его мыслям не суждено было сбыться. Быстро прогнав от себя строящуюся иллюзию, он поднял Свету на руки и отнес ее в спальню, а сам пошел в кабинет. Сна не было ни в одном глазу. Налив себе немного спиртного в бокал, Таир сел за рабочий стол и открыл ноутбук. От звука пришедшего на почту письма он вздрогнул и открыл его. От увиденного внутри тут же зародился ком ярости. «А жена знает, что записала в подружке твою любовницу». Прочитал он это вслух, не боясь, что его кто-то мог услышать. И снова посмотрел фото, которое было сделано сегодня. На фото был он, а рядом с ним стояли Света и Оксана. Это была сегодняшняя встреча у школы. Он опять расслабился настолько, что подпустил врага еще ближе, чем казалось. От злости он швырнул бокал в стену, который с грохотом разбился на мелкие осколки.